Глава 19. Самая досадная претензия, которую портал «Медуза» предъявлял Галине Мурсалиевой, была та, что журналистка «Новой газеты» не удосужилась проконсультироваться по теме подростковых самоубийств ни с одним специалистом, ни с одним психологом, кроме чуть ли не студента Тимура Мурсалиева, который приходился журналистке с сыном. «Глупо не говорить со спецами, глупо», — думал Елисей, слушая в трубке гудки. «Аллоу?» Голос Матвея Брешко-Брешковского был вальяжным. «Матвей Борисович, это Елисей Карпин, папа Аглаи Карпин, который...» «Я...» — психолог слегка растягивал слова. «Хорошо вас помню. Вот только запамятовал отчество. Владимирович, Вениаминович, Викторович. Можно без отчества?» «Точно, Викторович. Это одна из немногих вещей на свете, которые я знаю точно». Брешковский хмыкнул. В коротком разговоре выяснилось, что у суицидолога совсем не было времени для рабочих встреч, но совершенно случайно отменился ужин с партнером. «Поэтому давайте, Елисей Викторович, поужинаем. 1 час и 42 минуты я буду в полном вашем распоряжении, и столик заказан». «Давайте, где?» «В Пушкине». Ресторан «Пушкин» сверкал рождественской иллюминацией, как шкатулка, которую обмазали жидкими блестками и обваляли вдобавок в бриллиантах Сваровски. Когда Елисей подошел, у двери стояла женщина, пожилая, седая, коротко стриженная, неброско одетая. Ей преграждал путь молодой дюжий охранник. Женщина увещевала его. «Поймите, у меня там внутри встреча». «В этом, — отвечал охранник, — я очень сомневаюсь, сударыня. Позвоните человеку, с которым вы должны встретиться, и если он выйдет за вами, я принесу извинения». «У меня сел телефон, я бы позвонила», — говорила женщина горестно. «Боюсь, ничем не могу помочь», — отвечал охранник. «Это», — Елисей обратился к охраннику, — «писательница Людмила Улицкая». Но охранник был неумолим. «Фейс-контроль, сударь, это контроль внешнего вида, а не профессии». Он сделал шаг в сторону, чтобы пропустить Елисея, и поклонился. «Добрый вечер, добро пожаловать». «Людмила Евгеньевна, могу я как-то?» — начал Елисей. Но автор Даниэля Штайна уже шагала прочь, оставив попытки найти общий язык с этим хорошо дрессированным человекоподобным псом. Матвей Брешко-Брешковский ждал Елисея внутри. Встал и протянул руку для пожатия. «Здравствуйте, здравствуйте. Как Аглая? Справляется?» Брешко-Брешковский сел, раскрыл винную карту и спросил задумчиво. «Мы выпьем с вами вина? Как вы относитесь к пуифюме?» «Нет, спасибо, мне еще за руль после ужина». Елисей знал, что не может выпить бокал вина. «Если выпьет один, то выпьет и второй, и третий». Его не беспокоила перспектива бросить машину в тверских переулках на несуразно дорогой парковке, но хотелось для разговора с суицидологом сохранять голову ясной. Брешко-Брешковский заказал бутылку пуи-фюме и, не раскрывая меню, спросил: «Может быть, возьмем шатобриан на двоих?» У Елисея меню было перед глазами. Он скользнул взглядом. «Биштекс а-ля шатобриан, 7950 рублей. Ого!» «Нет, я как-то стараюсь хотя бы немного поститься», — Елисей соврал. Он никогда не соблюдал никаких постов, но платить 7 тысяч за кусок мяса не поднималась рука. Странное дело, в ресторане «Ля Маре» заказать задорого экзотическую рыбу барамунди или 2 дюжины устриц финдеклер Елисею казалось нормально, но дорогая русская еда – это абсурд. Она же своя, значит, должна быть дешевой. «Рекомендую», – Брешко-Брешковский уверенно ткнул пальцем в Елисеево меню, которое видел вверх ногами. «Легендарный салат с ростками сои. Вы знаете историю про салат?» Елисей вопросительно вскинул бровь, и Брешко-Брешковский принялся рассказывать. 4 года назад я был уже довольно модным, но еще довольно толстым психологом. Я сидел на диете. Мне было назначено здесь, в Пушкине, 6 встреч с людьми из списка Forbes по очереди, с интервалом в час. Первый мой визави настаивал, чтобы я съел что-нибудь, хотя бы салат. И я взял салат с ростками сои. Елисей скользнул взглядом по меню. Салат с овощами, спаржей, ростками сои. 820 рублей. А Брешко-Брешковский продолжал. «Я ел салат. Я битый час рассказывал этому человеку из списка Forbes о проблеме подростковых самоубийств, но богач не дал на нашу программу ни копейки. Второй богач час спустя опять принудил меня съесть что-нибудь, и я опять съел салат с ростками сои. И опять не получил денег. Зато хоть салатику поели», — Елисей усмехнулся. «Я съел 5 салатов. 5, представляете?» Я давился салатами, рассказывал богачам, что у нас гибнут дети, не мог добиться ни малейшего понимания. А когда на 6-й моей встрече официант принес мне 6-й салат, я разрыдался. Вы не поверите, расплакался как ребенок и получил внушительную сумму, чтобы основать фонд «Живи». Елисей не верил. Эту историю про салаты он читал в книге Чулпан Хаматовой и Екатерины Гордеевой «Время колоть лед». История была про Хаматову, которая, давясь салатами, выпрашивала у богачей деньги на детей, больных раком крови. Или все основатели благотворительных фондов давятся 6 раз салатами в Пушкине, прежде чем получить первые деньги. Елисей ел свой салат и излагал все, что ему было известно о группах смерти и обстоятельствах гибели Линары Тунгуновой. Брешковский часто отвлекался. Отказался от вина, который принес сомелье, потребовал другую бутылку. Обсудил с официантом салатную заправку. Елисея это подбешивало, но он продолжал рассказ. «Принесли горячее. Елисею Сибас на гриле, 1990 рублей, а Матвею корейку ягненка, 2450 рублей». Ковыряя рыбу, Елисей объяснил, как Линара собиралась найти вдохновителя смертоносной сети методом анализа текста. Брешко-Брешковский слушал молча. И когда Елисей закончил, все равно продолжал молчать и расправляться с ягнятиной. Тогда Елисей спросил. «Вы понимаете, кто и зачем эти группы смерти делает?» «Догадываюсь». Брешковский положил на тарелку последнюю дочисто обглоданную баранью косточку и откинулся на спинку кресла. «Представьте себе машину, компьютерную программу, которая собирает в социальных сетях колоссальный объем информации. Только ее, эту машину, интересуют не ваши потребительские привычки, чтобы продать вам пылесос. Продать пылесос – это детский сад. Машину интересует ваше мировоззрение, парадигмы вашего мышления, чтобы можно было эти парадигмы менять». За соседним столиком сидели пожилой мужчина и молодая женщина. Мужчина был хоть и в потертом, но шитом пиджаке от хорошего портного. Женщина была одета слишком дорого для секс-работницы и слишком ярко для жены. Им принесли аперитив, и женщина говорила капризным голосом. «Можно мне хотя бы полусладкое? Или белинь, или что-нибудь? Я не могу это кислятину, правда». Но мужчина улыбался снисходительно и увещевал. «Надо выпить, надо привыкать к брюту. Это кристалл, ты его распробуешь и полюбишь». «Никогда не полюблю». «Меня же ты распробовал и полюбила». «Не очень ты полюбила». Елисей подумал, что вот как раз сейчас мужчина в пиджаке с Savile Row меняет своей подруге парадигмы мышления и спросил. «Это типа манипуляции с массовым сознанием, Big Data, Boston Consulting Group, что-то такое?» «Что-то такое», кивнул Брешко-Брешковский. «Представьте себе, что вы относитесь к некоторой группе людей, мировоззрение которых меня не устраивает. Ну, вы, например, нацист или гомофоб или оппозиционер. Вас с вашими единомышленниками, нацистами, гомофобами или оппозиционерами объединяют некоторые особенности речи. Например, у вас тире состоит из 2 дефисов. Вы пишете «сейчас» вместо «сейчас» и часто игнорируете заглавные буквы». «Я пишу тире из 2 дефисов», — Елисей кивнул. «Вот видите, нетрудно догадаться». Брешковский раскрыл десертное меню и оглядел его рассеянно. «Машины перерабатывают все, что написали в соцсетях люди, у которых неправильный тире, сейчас вместо сейчас и нет заглавных букв. Машина выясняет ваши ценности. Вы ведь не потому гомофоб, что хотите быть злым и жестоким. Просто вы любите традиции, детей и женщин. Просто не можете понять людей, которые не любят всего этого. Так говорит мне машина, я начинаю подсовывать вам истории, которые подрывали бы вашу веру в традиции и выставляли бы в дурном свете детей и женщин. Или наоборот, всем людям, которые пренебрегают заглавными буквами, я подсовываю истории о геях-традиционалистах, геях-чедолюбцах или геях, любящих своих жен. Сериал «Почему женщины убивают» смотрели?» «Нет», — Елисей покачал головой. «Там гей любит жену, и это ужасно трогательно». За соседним столиком тем временем спор продолжался. Мезальянсной паре принесли, кажется, тот самый бифштекс шатобриан, на который Елисей пожалел денег, и женщина принялась бифштекс солить и перчить. «Деточка, что ты делаешь?» — мужчина скривил губы. «А что, я люблю соленое и перченое». «А я люблю тебя. И вот какие у меня мысли. Это блюдо тонкого вкуса. Если ты солишь и перчишь его, значит, не различаешь тонкостей». «Где уж нам до тонкостей? А еще ты солишь его, не попробовав». «Да я 20-й раз его ем тут». «Тем не менее, солить не попробовав, значит обнаружить склонность к принятию опрометчивых решений». Эти двое за соседним столиком мешали Елисею следить за мыслью Брешковского и одновременно служили живой иллюстрацией его мыслей. Елисей сказал. «То есть вы утверждаете, что существует некая машина, которая способна изменять мировоззрение людей, подсовывая им истории, которые это мировоззрение расшатывают?» «Основываются на базовых ценностях, но девальвируют смежные с этими базовыми ценностями деструктивные представления. Возьмите десерт. Брешковский ткнул пальцем в десертное меню, дождался кивка официанта и передал Елисею список сладостей. «То есть можно гомофоба сделать толерантным, атеиста сделать верующим, охотника превратив в защитника животных?» «Поговорите с охотниками, они и есть первейшие защитники животных. Они любят природу и, в отличие от экологических активистов, знают ее». Елисей тоже ткнул наугад в какой-то пирожный и попросил двойной эспрессо. Он понимал, что через час от кофе у него поднимется давление, но все равно почему-то заказал. «Ну и тогда верно и обратное?» «Верно», — Брешковский устало смежил веки. «Можно монаха сделать распутником, любящих родителей убедить в пользе инфантицида, а патриота заставить...» «Предать родину?» — Брешковский улыбнулся. «Мало вы знаете патриотов, которые наносят родине непоправимый вред. Причем от чистого сердца. Все дело в парадигмах мышления. Если у вас есть машина, способная их исчислить, вы можете вить из людей любые веревки». «Так она существует, эта машина?» Елисей отхлебнул кофе, и уже от запаха у него заломило затылок. «Я утверждаю только», — Брешковский отломил кусок Наполеона, «что несколько лет назад меня приглашали ее делать. Очень серьезные люди и за очень серьезные деньги». «И вы отказались?» «И я отказался, потому что это чудовищно». «Ну, почему дети?» Елисей тоже потыкал вилкой какую-то неопознанную сладость. «Почему эти ваши очень серьезные люди не превращают сторонников Навального в активистов Единой России, а подталкивают к самоубийству детей?» «У меня нет ответа». Брешковский помахал официанту кредитной картой, показывая, что хочет оплатить счет. «Полагаю, потому что машина еще не готова. Ее испытывают на детях, как испытывают лекарства на мышах. Согласитесь, подростками легче манипулировать, чем мной или вами. Машина работает в тестовом режиме». «Убивает детей ради эксперимента?» «Елисей Викторович», — Брешковский подался вперед и посмотрел собеседнику в глаза. «Вы правда думаете, что у серьезных людей есть хоть какие-то моральные тормоза?» Подошел официант. Счет разделили пополам. Брешковский оставил щедрые чаевые. Елисей понимал, что разговор заканчивается, но не понимал, как спросить главное. Наконец выпалил. «Что делать-то?» «Не знаю», — Брешковский встал. «Я веду партизанскую войну. Я вхожу в эти группы смерти как сталкер и в каждом конкретном случае пытаюсь не дать машине сработать». Они подошли к гардеробу, и Брешковский продолжил. «Конечно, хорошо было бы построить свою контрмашину. Я даже исследовал вопрос. Это стоит меньше миллиона долларов. Но у меня нет свободного миллиона. У вас, кстати, нет?» «Нет», — Елисей протянул гардеробщику номерок. «Ну вот видите, поэтому партизаним. Мне удалось притвориться подростком. У меня там есть ник «Мертвая девочка» всякий раз, когда...» «Вы мертвая девочка?» Гардеробщик подавал Елисею пальто, а Елисей раз за разом промахивался мимо рукава. «Вы мертвая девочка?» «Да, ваш юный Пинкертон сделал правильный вывод, но ошибся со знаком. Все погибшие дети погибли после встречи с мертвой девочкой. Потому что я пытался остановить их и не во всех случаях преуспел». «Еще раз. Стоп». Наконец руки попали в рукава, гардеробщик едва заметно двинул в сторону Елисея ладонь с ложной лодочкой, но Елисей не подумал про чаевые. «Мертвая девочка что-то вроде летучего голландца. Всякий, кто встретил ее, погибает». «Нет», — Брешковский одарил гардеробщика чаевыми за двоих. «С тех пор, как я стал мертвой девочкой, я встретился с 214 детьми, которые твердо решили совершить самоубийство. Погибли из них 18, остальных я отговорил. Это и есть главная, хоть и не афишируемая работа моего фонда. Это и есть». «А 18 погибших?» Они вышли на улицу, и слова Елисея как будто бы растрепал ветер. «Это моя неудача. Горькие, но, что называется, допустимые потери». «Так, а девочку, которая выжила, вы знаете?» «Девочку, которая выжила, я не знаю», — Брешковский закинул за плечо шарф. «Но имею основание считать именно ее, вернее, стоящую за ней команду специалистов, настоящими организаторами группы». «Подождите, Ленара встретилась с девочкой, которая выжила, и та ее убила». «Елисей Викторович», — Брешковский едва заметно развернул плечи, как бы начиная уходить. «У меня закончилось время, мне пора, приятно было побеседовать с вами». «Подождите, я говорю, Ленара встретилась с девочкой, которая выжила, и та, кто бы она ни была, убила Ленару. Это имеет смысл?» «Это имеет смысл. До свидания». Брешковский развернулся и зашагал вверх по бульвару к Тверской улице. Через секунду Елисей догнал его и пошел рядом. «Матвей Борисович, еще вопрос, простите, меня беспокоит». «Не беспокойтесь, задавайте ваш вопрос, если нам по пути». «А как?» — Елисей пытался приладиться к быстрому шагу психолога. А нет ли какого-то диссонанса в том, что вот вы директор благотворительного фонда, который спасает детей от самоубийств, но при этом... Что? Брешковский на ходу улыбнулся. Ужинайте в Пушкине, выпалил Елисей. Брешковский расхохотался. Елисей Викторович, я очень дорогой и очень высококлассный психолог. Разве не может в благотворительном фонде работать дорогой психолог? Если бы вы, например, создали благотворительный фонд, чтобы послать научную экспедицию на Луну, бывают же научные благотворительные фонды? Бывают. От быстрой ходьбы Елисей чувствовал лодыжку. Вы купили бы настоящую дорогую ракету или дешевый картонный муляж ракеты на том только основании, что она благотворительная. Дэна Палотту читали? Нет. Елисей отставал уже на полшага. Почитайте! Это слово Брешковский выкрикнул, не оборачиваясь. И Елисей остановился.